За прилавком питейного заведения копошился какой-то человек. Что именно он делал, было не видно. Но потому, как напрягалось его бритое, с одутловатыми щеками лицо, можно было предположить, что занятие это требовало от него значительных физических усилий. Заржавленным, точно улежалой селедки глазом, человек коротко зыркнул в сторону вошедшего и продолжил ковырять под прилавком. Посетителей в кабаке не было. Это объяснялось ранним часом, но виноторговец, очевидно, не терял надежды, что кто-нибудь заглянет, да спросит шкалик чистый. Прямо с порога быстрым шагом чиновник особых поручений направился к прилавку, говоря при этом то, что тут же на ходу и придумывал. «Ну, наконец-то! Наконец-то я добрался до вашего медвежьего угла! Дорога, вы уж меня извините, дрянь! Два раза за 17 верст бричка ломалась! Ха! Один раз вообще чуть было во враг не угодили! И обидно было бы! Нет, не моя смерть на дне сырой балки, а то, что плакала бы тогда наша с вами сделка. Но прежде чем я вам все расскажу и покажу, здравствуйте!» Кабачик, выпрямившись, оторопело посмотрел на него. «Здравствуйте!» — проговорил с растяжкой на букве «А». «Что-что?» — завертел головой Кочкин. «У меня складывается такое впечатление, что вы, дорогой Аким Акимович, мне не рады, что вы меня не ждали. Но у нас же с вами был уговор, и я бросил все, потратил кучу времени, поехал в ночь, а вы смотрите на меня, как на проходимца. Скажите еще, что вы меня не приглашали». Чиновник особых поручений говорил быстро, уверенно. Этого требовала выбранная им тактика. Собеседника нужно было ошарашить, опрокинуть, сделать виноватым, вспенить ему мозги и только после этого, разобравшись, извиниться. «Это... прощение просим». «Да что вы все прощение да прощение! Говорите по существу!» «Обмешурились вы. Я не Аким Акимыч». «Ах, вот оно что! Ну так позовите мне Аким Акимыча. Вы, вероятно, приказчик? Как я сразу-то не понял?» «Нет, ваше степенство, я не приказчик, я хозяин». Кабачик этой ошибки простить не мог. Обиделся. «Ну, если вы хозяин, то кто Аким Акимыч?» — спросил Кочкин. «А нету никакого Аким Акимыча». «Что значит нету?» — теперь оторопело смотрел чиновник особых поручений. «А вот так? Нету и все. Я что же это, деревню спутал? Но этого не может быть. Ведь мы ехали, как нам объяснили». «А вы позвольте спросить, в какую деревню ехали?» «В какую деревню?» «Да». «В какую деревню? В Селезни?» «В Селезни?» Кабачик поджал бесцветные губы и поднял глаза к потолку. «Так у нас вроде нет такой деревни». «Это точно?» «Точно? Нет». «Твою мать!» — выругался Кочкин и с грохотом опустил свой саквояж на обитый железом прилавок. «И что? Где мне теперь искать этого Акима Акимыча? Выходит, что зря съездил?» «А он этот человек, он кто?» — спросил кабачик, как бы между прочим. «Да кто? Так же, как и вы, виноторговец. Вы уж ради бога извините меня, что я вот так вот запросто. Вас, кстати, как зовут?» «Ничего, бывает. А зовут меня Лука Лукич Сопиков. Да там на вывеске написано». «Да не смотрел я на вывеску, потому что был уверен в том, что здесь живет Аким Акимыч Сеновалов». «Что-то вроде как знакомая фамилия», — начал в свою очередь подбирать целовальник. Фамилию он эту не слышал, но ему стало интересно, за какими такими делами понадобился виноторговец этому, по всей видимости, ловкому малому. «Может быть, вы его все-таки знаете?» — в глазах гостя блеснул огонек надежды. «Нет, так вот сразу я вам не скажу. Фамилия вроде знакомая, а вроде и нет». «А он по какому такому делу вам нужен?» «По какому делу?» Чиновник особых поручений приценивающе посмотрел на кабачика. «Да привез я ему вещицу одну». «А что за вещица-то?» «Да вам это, наверное, без надобности», — отмахнулся Кочкин. «Нет, мне интересно, что там другому-то торговому человеку понадобилось. Может, и мне это сгодится. Да и вы, получится, это не зря ехали». У чиновника особых поручений Меркурия Фролыча Кочкина был огромнейший опыт общения с людьми, занимающимися винной торговлей. Он знал, что одно из самых трудных в жизни дел — это суметь разговорить кабачика, получить от него какие-нибудь сведения, выпытать нужную информацию. Кабачик хитер, подозрителен, изворотлив. С ним просто так не сладить. Его жизненный опыт огромен, потому что он черпает его из моря проходящих мимо прилавка людей. Но как и у всех прочих, так и у виноторговцев имеются слабости. Слабость, она вообще свойственна человеку. Только вся хитрость заключается в том, что не всегда ее видно. Порой посмотришь на иного. Монолит! Глыба гранитная! Не подступиться! Бей его кувалдой, все нипочем! Тут у любого руки опустятся. А ты не торопись. Кувалду отставь, да посмотри внимательно. А вот она и трещинка, слабинка. Легонечко так, долотцом. Тюкни в нее раз-другой. Глядишь, и раскололась глыба на несколько частей. Так-то. Слабостью торговцев зеленым вином, как, впрочем, и любых других торговых людей, является выгода, вернее, стремление к ней. Все, что кабачик не делает, он делает, или, по крайней мере, старается делать, с выгодой для себя. Это его главная задача и цель жизни. А это его и губит. Потому что в погоне за выгодой он порой теряет здравый смысл. Тупеет, и как глухарь на таковище за чистую монету может принять любую обманку, все, что якобы сулит выгоду. И вот Кочкин, зная про эту трещинку-слабинку, тюкнул в нее долотцом, в двух словах рассказал кабачику о таких выгодах, что у того перехватило дыхание. Меркурий Фролч врал легко и искусно, слова его лились свободно, как вода, были просты и доходчивы, а голос искренней, чем у святого подвижника. И кабачик верил ему. Да и как не поверить, ведь гость говорил о том, что напрямую касалось целовальника. Он говорил о каком-то чудесном корешке, который у него с собой вот здесь, в саквояже. И если этот корешок даже не покрошить, а просто обмакнуть в питье, человек, выпивший это питье, хмелеет мгновенно. И более того, хочет еще, да и того мало. Другого пить отказывается наотрез, сколько его не уговаривай. — А как корешок-то это называется? — блестя глазами спросил кабачик. — Называется он пьяный корень. — Пьяный корень. Это подумать только. — Так его, значит, в водку обмакивать надо? — Какая водка? — взвился Кочкин. — Никакой водки. — А чего тады? — Чего тады? Простая вода, вот чего. — Простая вода. Желательно родниковая, но можно и из лужи. И эта вода становится как водка. — Да нет, вру. Она становится водкой. Слыхал, небось, про Кану Галилейскую? Вот тут почти то же самое. Целовальник судорожно кивнул. Последние слова Кочкина подкосили его. Он забыл обо всем, а тут еще чудесный гость достал из саквояжа, по которому в продолжении всего разговора похлопывал что-то завернутое в тряпицу и развернул. Дурно пахнуло от лежащего в ней кривого отросточка. — Вот он, пьяный корень! — И пахнет приятно, — потянул носом кабачик. — Ароматишь, — сказал Кочкин. — Чего? — не понял целовальник. — Воды давай! Вода тотчас же появилась. Полный чайный стакан. Кочкин осторожно двумя пальцами взял корешок, чуть отвернувшись от целовальника, проговорил какие-то похожие на заговор слова, после обмакнул в стакан и сразу же вынул. «Готово!» — сказал он громко и радостно. В этот самый момент дверь кабака распахнулась, и какой-то нищий, калека-перехожий, с порога прогундосил. «Подайте Христа ради!» «Иди, иди от седого!» — замахал на него руками кабачик. «Не до тебя!» Но Кочкин остановил его, выразительно посмотрев на стакан и чуть скосив голову в сторону нищего. «А, давай, давай, заходи!» — вмиг подобрел все смекнувший целовальник. «Заходи, гостем будешь!» Резкая смена настроения кабачика насторожила нищего, и он не тронулся с места, только пропищал: «Подайте копеечку!» «Подходи сюда, подходи!» — поманил его пальцем кабачик. «Мы всякому человеку, если он человек, конечно, рады. А помочь нуждающимся — так это первейшее из дел. Сейчас я тебя накормлю, но вначале выпей для аппетита.